Я шагаю по Москве. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 19.04. Музыка нет. Стемнело. Сыплет мокрый снег. По салону сотовой связи носятся прыщавые халуи в одинаковых желтых рубашках. В мажорном кафе свет погашен. Горят только свечки на каждом столе. Двое толстых дядек в костюмах уткнулись в экраны ноутбуков. Горят красные стоп-сигналы машин длинной пробки. Где она кончается, не видно. Впереди сигналит. Дебильно улыбается девка на рекламе духов. Швейцар в крестном лапсердаке с позолоченными полосками придерживает дверь мужику. Мужик трендит по-английски в мобильник. В ресторане две уродливые бабищи тянут с больших бокалов красное вино. К их столику спешит халдей в белой рубахе с черной бабочкой. В минималистской витрине лежит кусок изогнутой светящейся проволоки. На постере банка растянула в улыбке рты семейства Яппи. Расплатись картой виза, получи автомобиль. Рождественский вклад, выиграй приз. Новоселье без первоначального взноса. Ищешь у кого одолжить, получи кредитную карту за 20 минут и трать сколько хочешь. Как было, блять, хорошо, когда деньги ничего не значили в жизни. Когда начинаешь понимать, что такое деньги, детство сразу кончается. В 6 классе я сидел за партой с выдрой. Ее все ненавидели за то, что она шестерила учителя. Я тоже ее ненавидел. Но иногда, когда на уроке было скучно, мы с ней болтали. И однажды она мне сказала: «В жизни самое главное – деньги. Будут деньги – будет все». До этого никто мне ничего подобного не говорил. Дома у нас о деньгах вообще говорили мало. Мама воспитывала меня на духовных ценностях, на книгах, на фильмах. Мы с ней 2 раза в неделю ходили в кино. Иногда 3. Билет стоил 50 копеек. Мама работала бухгалтером и зарабатывала, наверное, неплохо по тем временам. Я никогда не знал точной цифры. Мне это было неинтересно. Почти до 9 класса мне было плевать, во что я одет и обут. Все вещи всегда покупала мне мама. В универмаге или в детском мире. Каждую неделю она давала мне 20 рублей на школьные обеды и столько же на булочки в буфете и прочие карманные расходы. Даже когда в 11 классе мы с Аней начали форцевать, деньги были не главным. Хотелось просто понтануться, выделиться, что-то доказать. Захожу в метро. В вестибюле не протолкнуться. Плотная толпа волочет меня к турникетам. А сзади базарит 2 чувака. Это что еще за еботень? Откуда столько народу? Гастарбайтеры, бля, кто же еще? Из-за них ни пройти, ни проехать. Нахуй они здесь нужны? Как это нахуй нужны? А улицы кто будет подметать? Без них справимся. Своих алкашей и бомжей выгоним, пусть работают, а то хули они только бухают. Да, правильно. Гастарбайтеров всех нахуй за город и стрелять. Не, лучше не стреляться, взрывать. Если стрелять, то закапывать надо. А так мелкие куски останутся, их собаки пожрут. Собак тоже надо взрывать, заебали уже. По городу бегают стаями, как будто не Москва, а столица, а какой-нибудь Урюпинск.